Глава 7. Все ломается. Эти слова звучат так просто, но я вдыхаю сладкий медовый воздух и забываю вытолкнуть его назад. Мир сжимается до пределов наших тел. Чувствую, как все взгляды устремляются на меня, ожидая ответной реакции. Но сама я вижу лишь его. Спокойного, решительного, ласкающего меня своими темно-карими глазами. Мое сердце стучит, как колеса поезда, разогнавшегося до 370 миль в час, пропуская через себя это признание. 3 года. Ровно столько я потеряла. Ровно столько времени я думала, что одинока. Ровно столько считала себя разбитой и заслуживающей всех своих душевных мук. Ровно 3 года Вейлон считал мой прыжок в Темзу самым страшным моментом своей жизни, а я этого не понимала. Мы можем сколько угодно пытаться изменить плохого парня, сидеть на коктейле из ненависти и страсти, страдать от ссор и кайфовать от бурных примирений, убеждая себя, что это и есть настоящая любовь. Но все это ложь. И все это однажды проходит. В конечном итоге мы выбираем тех, кто заботится о нас, кто идет вразрез со своими интересами, лишь бы в наших глазах не было слез. Наверное, я выбрала уже давно. Жаль, поняла лишь сейчас. «Вэй, я хочу уйти отсюда», — шепчу я, не пытаясь скрыть в голосе дрожь. «Думала, ты вспомнишь про поросенка Поридж, который загнал тебя в детстве в сарай старухи Клайв», — нерешительно бормочет Софи одновременно со мной. «Боже, какая наивность!» ворчит Дороти. «Так притогно, аж тошнит. Вэй, ты меня газочаровываешь. Только не надо нам тут детишек делать!» вскрикивает она, увидев, что Вейлон поднимается на ноги и увлекает меня за собой. «Я не понял, это...» начинает было Декстер, но Рэндалл силой пихает моего брата в бок, так что тот обиженно стонет. «Молодец, брат!» — кричит нам в спину Бруно. Вейлон ведет меня вниз по холму в сторону коттеджа, но у меня нет никакого терпения идти через весь Джинбери. Я буквально изнемогаю от чувств. Он всегда был рядом, почти всю мою жизнь, и я понятия не имею, в какой момент Вейлон меня полюбил. Ведь он всегда смотрел со мной в одну сторону и в одно мгновение угадывал мои мысли. Он ловил меня, прежде чем я успевала упасть. Я любила другого человека, его друга, а он все это время любил меня. Но я этого не замечала, воспринимала как заботу о чужой младшей сестре, хотя ощущала непреодолимую тягу к нему, к его рукам и теплу его тела. «Вэй, постой!» — умоляю я. Он сбавляет шаг и медленно оборачивается. «Почему блондинки?» «Что?» — переспрашивает он в недоумении, округляя глаза. «Почему это всегда были высоченные блондинки?» Уже неуверенно повторяю я. По лицу Вейлона пробегает улыбка осознания. Он стирает расстояние между нами, опускает мою руку себе на грудь и склоняет ко мне голову. Я вскидываю подбородок и заглядываю ему в глаза. «А какая ты, Бекки?» «Но при чем тут...» Начинаю было спорить, но пасую перед его пристальным взором. Я коротышка. Не достаю даже до твоего плеча. Вздыхаю. У меня ноги короткие, и я совершенно точно не блондинка. Абсолютная противоположность. Пока я говорю, мягкая счастливая улыбка все шире и шире растягивает губы Вейлона. Не перебивая, он ставит меня себе на ноги и с приятной силой сжимает талию. «Все очень просто, Бекки», — шепчет Вей, заправляя темную, волнистую прядку мне за ухо. «В моей жизни может быть только одна маленькая, сногсшибательная брюнетка». Мое сердце пропускает удар. Вей подталкивает меня к себе на грудь, и я вдыхаю знакомый аромат его кожи, кажущийся теперь таким возбуждающим. Руки исследуют его тело через ткань футболки и поднимаются к могучим лопаткам вдоль позвоночника. Эти прикосновения распаляют во мне настоящую жажду, и я даже не замечаю, как начинаю тихонько урчать. «Боже, какие же у тебя мускулы, Вей! Ты такой большой!» Вейлон ласково усмехается, и его теплое дыхание овивает мои губы. Он подается ближе, удерживая мой взгляд, и шепчет. «Длины твоих ног, Бекки, более чем достаточно, чтобы обхватить меня, когда я уложу тебя в постель. Мне приходится вцепиться в его футболку, чтобы не упасть, потому что следом губы Вейлона обрушиваются на мои. И это самый сокрушительный поцелуй в моей жизни». Вей языком раздвигает мои губы и проталкивается внутрь. Стон рвется из горла, и я не сдерживаю его. Руки ныряют Вейлону под футболку и касаются идеально твердой горячей кожи. Я веду по спине ноготками, и Вей согласно стонет мне в губы, наполняя наш поцелуй еще большим безумием. Он балансирует на грани контроля, и я тоже. Вей раздвигает коленом мои ноги и отрывает от земли. Я льну к нему всем телом и даже не успеваю осознать, как начинаю двигать бедрами. Вей отрывается от моих губ и, хватая ртом воздух, притягивает меня вплотную к своему паху. «Бекки, мы должны отсюда уйти. Я больше не могу». Пронзительный женский крик на клочки разрывает спокойствие джимборийского дня. «Лотти!» Вскрикиваем мы одновременно, даже не успев прийти в себя. Пару мгновений ошалело глядим друг на друга, возвращаясь в реальность, а после срываемся с места и несемся обратно вверх по холму. Я чуть не сбиваю с ног Берту Томас, который возвращается с пляжа с большим банным полотенцем, перекинутым через плечо. «Осторожно! У меня в корзине стеклянные банки!» Взвизгивает Мэгги Уилкинс, а Вивальди раздражается низким раскатистым лаем, когда Вей подрезает их на повороте. «Городские выродки!» сплевывает старуха Клайв нам вслед, и кот Рокки согласно мяукает ей в унисон. Лотти уже не кричит, когда мы добираемся до вершины. Она, вся бордовая, заходится неистовым оглушительным плачем, бьется и рвется из крепко держащих ее рук Рэндала. Так рыдают новорожденные, испытывающие свой главный страх — голод. «Малыш, все хорошо. Ты со мной. Ты не в Лондоне. Элси умерла уже давно», — бормочет он, удерживая ее трясущуюся голову у своего сердца. «Ты уже это пережила. Возвращайся, пожалуйста. Возвращайся ко мне». Но Лотти не возвращается. Она кричит так, что стая чаек срывается со скал к воде. Она бьется в припадке ПТСР, заново переживая нашу общую трагедию. Сейчас она там, на мосту Ватерло. Она видит, как такси вместе с Селси врезается в ограждение и как ее тело выбрасывают в Темзу. Лондонцы и джинберийцы — больше не одна компания. Декстер, белый словно полотно, замер на траве с воздушным змеем, который запутался в стропах и упал. Росс уже усадил перепуганную Софи в инвалидное кресло, и Сьюзен встает, чтобы увести ее подальше от лондонской беды. Бруно кусает губы и беспомощно взирает на ослепленную припадком Лотти. Я бросаюсь на колени перед дрожащей, покрывшейся испаренной подругой, тяну к ней руки, чтобы помочь вернуться в настоящее. Но Рэндалл грубо отталкивает меня, так что я едва не опрокидываюсь на спину. Вейлон успевает меня подхватить. «Я говорил, это плохая идея — тащиться к воде, чтобы сожрать пару сэндвичей, а ты всегда ей потакаешь!» Рычит на меня Рэндалл, и его зеленые глаза смотрят так же убийственно, как Авада Кедавра. Примечание. Авада Кедавра. Одно из трех запрещенных заклинаний в серии романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Представляет собой луч ярко-зеленого цвета. «Рен, ты не...» — начинает было Вэй, но тот отвешивает и ему. «Ты вообще закройся! Это ты потащил нас сюда, в эту дыру, к Ла-Маншу, к воде, к ее главному триггеру! Дыха у тебя вместо хта, осел!» Неожиданно встревает Дороти. «Ах ты маленькая, Рен! Уймись! Ты делаешь только хуже!» Не выдерживает Бруно, вырастая между ним и Дороти. «Я сама могу постоять за себя!» Тут же вспыхивает она. И вся эта перепалка происходит под непрекращающуюся истерику бедной Лотти. От ее криков звенит в ушах и разрывается сердце. Нам только и остается, что говорить и звать назад ее сознание, заблудившееся между прошлым и настоящим. «Элси! Элси! Элси!» Начинает визжать моя подруга, и я понимаю, что плачу вместе с ней. «Вэй, она прыгнула! Бекки прыгнула следом за ней!» «Бекки тут! Она рядом!» — шепчет побелевший Вейлон, зажимая трясущуюся ручку Лотти между своими ладонями. «Она не дышит. С чего вы взяли, что это Элси?» С дикого плача девушка переходит на бормотание, вызывая безумную встряску наших воспоминаний. «Эта девушка даже на нее не похожа. У нее лицо, как один огромный синяк». «Все! Все, я не могу больше!» вскрикивает Декстер и отворачивается лицом к Ла-Маншу. Пальцы зажимают уши, могучие плечи колотит крупная дрожь. Рен так и сидит на траве спиной к обрыву, широко раскинув ноги, между которых у него на руках трясется и бормочет в припадке бедная Лотти. Я глажу ее волосы, Вейлон держит за руку. По щеке Бруно катится слеза. По моей тоже. И не одна. Мы являем собой картину расколотого королевства, в котором рыцари не в силах защитить своих принцесс ото всех на свете бед. Есть одна, против которой бессилен любой из нас. Росс и Дороти безмолвно наблюдают за этой сценой. Когда Лотти затихает и начинает часто отрывисто дышать, Росс шагает в нашу сторону, но Дороти удерживает брата за рукав. «Не лезь!» Коротко цедит сквозь зубы она. «Мы уходим!» И Росс повинуется ей. Точно покорный щенок, чем разочаровывает меня до глубины души. Лотти толком не успевает прийти в себя, как Рэндалл уже подхватывает ее на руки и, не глядя ни на одного из нас, отдает команду. «Собирайтесь! Мы немедленно уезжаем домой!» Парни с ним не спорят. Бруно уносится в дом Лукаса, Декс пытается сосредоточиться на своей спортивной сумке в моей гостиной, но у него не выходит. Пока Рен баюкает Лотти на скамейке во дворе под старой яблоней, он опускается на диван и зажимает лицо руками. «Невозможно! Это просто ад на земле!» Тяжело вздыхает он, когда я сажусь рядом с ним и обнимаю родные широкие плечи. Тяжелая кудрявая голова утыкается мне в висок. «Как вчера это было!» Я целую его горячую макушку и прикрываю глаза, стараясь больше не плакать. А потом встаю и собираю вещи. Его, Лотти и Рена. Когда застегиваю молнию последней сумки, порог спальни переступает Вейлон. «Мне нужно отвезти их. Я единственный, кто не пил». «Это все снова из-за меня, Вэй», — всхлипываю я. «У Лотти почти год не было приступов, но стоило ей приехать как...» «Ну что ты говоришь такое, Бекки?» — шепчет Вэй, приближаясь ко мне и прижимая к себе. «Ты здесь ни при чем, родная». Я прикрываю глаза, и он целует меня в лоб так медленно и нежно, что на несколько секунд я забываю о случившемся. «Не хочу уезжать от тебя. Не сейчас, когда...» Не успевает закончить, как с первого этажа уже доносится требовательный крик Рэндалла. Вейлон гораздо ловчее выгоняет на дорогу Вольво, чем мой брат втискивался в ней на импровизированную парковку. Крепко обняв меня и проведя пальцами по своим сухим глазам, Декстер молча садится вперед. Бруно ныряет назад, и Рен готовится усадить к нему Лотти, как та вдруг вырывается из его рук и торопится ко мне. Все еще трясущимися от пережитого приступа ручками, она обхватывает мою шею. Я крепко-крепко обнимаю свою любимую подругу, думая, что та ищет во мне утешения. Но ей оно не нужно. Ее губы быстро находят мое ухо и начинают шептать. «Бекки, послушай меня. Это не вода. Триггером стала не вода. Здесь живет женщина, которая знает, что случилось той ночью на мосту. У нее есть доказательства».